Глава шестая. В Чурилинском трактире. Раздобрел барыба на приказчическом положении, да на хороших хлебах. Встретил его на дворянской почтальон Чернобыльников, старый знакомец. Так прям руками развел. И не узнать, и ж купцом каким. Завидовал барыбе Чернобыльников. Хорошо парню живется, уж как-никак, а должен, видно, барыба спроснуть, угостить друзей в трактире. Уговорил, улестил малого. К 7 часам, как уговор был, пришел барыба в Чурилинский трактир. Ну и мест ж веселый, господи, шум, гам, огни! Плавые белые шмыгают, голоса пьяные мелькают спицами в колесе, голова кругом пошла у барыбы, опешил и никак Чернобыльникова не разыскать. А Чернобыльников уж кричит издали. — Эй, купец, сюда! Поблескивают пуговицы почтальонские у Чернобыльникова. И рядом с ним какой-то еще человечек. Маленький, востроносый и не сидит, будто бы, а... Так на жердочке прыгает, вроде как воробей. Чернобыльников кивнул на воробья. — Тимош это, портной, разговорчивый. Улыбнулся Тимоша, зажег теплую лампадку на остром своем личке. — Портной, да, мозги перешиваю. Барыба разинул рот. Хотел спросить, да сзади в плечо толкнули. Половой с подносом на отлете и у самой головы ставил пиво. Галдели, путались голоса, и над всеми стоял один. Рыжий мещанин Маклак лошадей орал. — Митька, эй, Митька, скугаревает башка, да принесешь-то нет! И сбивал опять. — К тебе, широко ульц, последний раз иду! Узнал Тимоши, что из уездного барыба, и обрадовался. — Сам этот поп, значит, подложил свинью. «Ну как же! Знаю, знаю! Шивал ему! Да не любит меня страсть!» «Да за что же? А за разговоры мои разные! На медне говорю ему! Как-то, мол, святые-то наши на том свете в раю будут! Тимофей-то милостливый, ангел мой покровитель! Увидит он, как я в аду буду поджариваться, а сам опять за райское яблочко возьмется! Вот тебе и многомилостливый выйдет, вот тебе и святая душа!» А не видеть меня, не знать не может он, по катехизису должен. Ну и заткнулся поп, не знал, что сказать. Ловко, — заржал барыба, сгромыхал, засмеялся. Ты бы, поп мне говорит, лучше добрые дела делал, чем языком так трепать. А я ему зачем, говорю, мне добрые дела делать? Я лучше злые буду. Злые для ближних моих пользительней, потому что по Евангелию за зло мое им Господь Бог на том свете старицу и добром воздаст. Ну и ругался ж поп. Так его, папа, так его, — ликовал барыба. Полюбил вот сейчас Тимошу за это, за то, что папа так ловко делал, полюбил бы. Да тяжел был барыба, круто заквашен, не проворотить его было для любви. За столиком, где сидел рыжий мещанин, зазвенели стаканы. Страшный, рыжими волосами обросший кулак, дробознул по столу. Мещанин вопил. — А ну, скажи! А ну, еще раз скажи! Повскакали соседи, сгрудились, повытянули шеи. Ох, любит у нас скандалы, медом их не корми! Какой-то длинный куцый верзила вывернулся из свалки. Подошел к столику, здоровался с Чернобыльником, под мышкой держал фуражку с кокардой. — Удивительно! И уж сейчас все лезут, как бараны! — сказал он гусиным каким-то тонким голосом и выпятил презрительно губы. Сел. На Тимошу с барыбой нуль внимания. Говорил с Чернобыльником, все-таки чиновник. Тимоша, не обинуясь, вслух объяснил барыбе. — Казначейский зять он. Женил его казначей на последней своей, на засиделой, и местишко ему вот устроил в казначействе писцом. Казначейский зять будто не слушал, еще громче говорил Чернобыльнику. И вот после ревизии представили его к губернскому секретарю. Чернобыльников почтительно протянул. — Губернскому! Тимоша не втерпешь стала, влез в разговор. — Почтальон! Чернобыльников! А помнишь, как его намедний исправник-то из дворянской ентим самым местом выпихнул? — Покорнейше! Покорнейше просел бы! — сказал казначейский зять свирепо. А Тимоша досказывал. — Ан, не пойдешь! Он пойду. Ну, слово за слово. Влез он в дворянскую, а на бильярде как раз казначей с исправником играл. Ну, наш-то Франтик тестью на ухо, да я стал стоять. А исправник стал кием нацеливаться, все пятился, да невзначай, будто так его и выпихнул ентим самым местом. О, Господи, смеху-то было! Надрывались со смеху барыба с Чернобыльником. Казначейский зять встал и ушел, не глядя. — Ну, помиримся еще, — сказал Тимоша. — И ничего ведь малый был, а теперь на лбу кокарда, а во лбу барда.